Второй путь воздействия алкоголя на потомство – это прямое влияние на зародышевую клетку. Когда человек находится в алкогольном опьянении, все клетки его организма оказываются насыщенными этим ядом, в том числе и зародышевые клетки, из которых при слиянии мужской и женских клеток зарождается человек. Если зародышевая клетка, будучи отравлена алкоголем, в то же время отделится от тела носителя, она оказывается поврежденной и обусловливает начало дегенерации. Если именно в этот момент произойдет ее слияние с другой зародышевой клеткой, даже не отравленной, а еще хуже, если также алкоголизированной, то произойдет накапливание дегенеративных свойств клеток, что и дает начало появлению отрицательных свойств будущему организму. Отравление, которое может повредить зародышевую клетку и послужить началом дегенеративных качеств, происходит от многих ядов, действующих разрушительно на цитоплазму и ядро живых клеток. Но в практической жизни такое отравление наблюдается чаще всего при алкогольном опьянении. Ученые подвергли статистической обработке материал, полученный при всенародной переписи в Швейцарии в 1900 году, при которой было выявлено 9000 идиотов. Оказалось, что почти все они были зачаты в период сбора винограда и на Масленице, когда всего более пьют. Максимум нормальных зачатий приходится на начало лета, период наибольшей трезвости. Русский народ, как, впрочем, и многие другие народы, веками придерживался традиции. На свадьбах молодые не брали в рот капли спиртного. К сожалению, в последнее время у нас стали забывать эту традицию. Недавно мы с женой ехали 4 дня в поезде до Иркутска. Рядом с нами поместилась молодая женщина с двумя мальчиками. Одному лет 6, другому года 4. Младший был бойкий, смышленый, правильно говорил, даже пробовал читать. Старший же был вял, говорил мало и невнятно. Когда мы познакомились с ним поближе, оказалось, что он резко отстает от среднего уровня ребят. Ему уже пора идти в школу, а он еще плохо произносит самые обиходные слова. Мы заинтересовались ребенком. Я деликатно расспросил его мать о том, когда была свадьба. Пили ли они вино и когда ребенок родился. Оказалось, в день свадьбы жених ее сильно напился, и она, поддавшись уговорам приятелей, также выпила. Их первенец родился через 9 месяцев после свадьбы. Насмотревшись на горе родителей, у которых рождаются дети-идиоты, я тяжело переживаю, когда вижу пьяных жениха и невесту. К нам в клинику поступил больной мальчик 6 лет. Его привела молодая интеллигентная женщина, Надежда Щеглова. Со слезами на глазах она просила вылечить ее ребенка. Это ее единственный сын. Роды были неблагополучные, она долго лежала. С осложнением. И врачи сказали, что детей у нее больше не будет. Она очень любит детей, не мыслит своего существования без них. Но у нее, к сожалению, только один, и тот тяжело больной. «Помогите, пожалуйста», — попросила она. «Если ребенок не поправится, я этого не перенесу». И она рассказала свою историю жизни и замужества. Надя Щеглова родилась в семье военнослужащего. Отец — кадровый офицер, всю войну провел на фронте. Был ранен, контужен, но оставался в строю и после войны в чине подполковника продолжал служить в воинских частях. Он часто менял место жительства, поэтому его жена, хотя и имела педагогическое высшее образование, не работала, а все свои знания, всю нежность души отдавала детям, Наде и ее старшему брату. Надя росла в хорошей среде, развивалась успешно. В 17 лет она поступила в институт. Там встретила и полюбила однокурсника, Виталия, который был старше ее на 10 лет. Так как до поступления в институт служил в армии и несколько лет работал на производстве. Он также учился хорошо, хотя и совмещал занятия с работой. Окончив институт, решил пожениться.